обращенный взором, да на многие-то стороны, вездесущий огонь, сполохи, по салоне идя, промеж себя, внутрях прорабатывая, круг в полях создают для принятия, развернулась харатия в подлинности, приявши плоть силу духа, весь чудная в потоках радужных, восходящих, песнь. Есть триглав объединяющий, контур смеженный есть в векторах направленности, придавший емкость, пути становлений до воплоти себя нашедшего, мысль, простроенность кругов по диапазонам в частотности, становление понимания, приятие забытого, сласть сей кубок держать, до возлияния кудеса сотворять, когда естество и свой облик обретает, рукотворность, фундамент простроенному вновь устремляется, сила есть знание, вящий есть свет изначальный, перекрестие, точка сборки многого, проходы, объединенность. Сие разве ноша, сие есть кладезь миров разности, скомпонованности по надлежанию, тело лишь рудимент, пик схода и объединенность.